Письмо Деду Морозу. 31 декабря Мишки, Тучка и Кеша, еноты Соня и Саня, рыженькая лисичка, крот Валя и маленькие цыплята собрались на лесной полянке, чтобы подготовиться к встрече Нового года. В центре поляны уже стояла елка, а рядом большая беседка со столом и скамейкой. Елка была высокая, пушистая, настоящая лесная красавица. «Какая красивая елочка!» — восхитилась лисичка. «Кеша выбирал», — похвалил Валя. «Осталось нарядить», — радостно сказал Кеша. «Да!» — хором отозвались ребята. Бурый Мишка принес несколько коробок с елочными украшениями. Еноты притащили лестницу, чтобы можно было дотянуться до самой макушки. И ребята принялись вместе наряжать елочку. Они развесили блестящие шары и гирлянду из фонариков на пушистых еловых лапах. А Кеша водрузил на верхушку блестящую золотую звезду. «Красота!» — ахнула лисичка. «Вечером будет еще лучше, когда я салют запущу!» — пообещал Кеша. «А я приготовлю торт по новогоднему рецепту!» — воскликнула лисичка. «А мы сделаем лимонад! Вкуснющий!» — объявили еноты. Валя тоже не остался в стороне и сказал: «Я принесу старые музыкальные часы. Встретим Новый год под бой курантов. А еще нужно письма Деду Морозу написать», — добавил Тучка и показал стопку красных конвертов. «Конверты я приготовил». «Письма Деду Морозу!» — прыснул со смеху Саня. «Тучка, Деда Мороза не бывает», — твердо заявил Кеша. «Как это?» — возмутился Тучка. «Он живет на севере и в новогоднюю ночь развозит всем подарки». Соня усомнилась. «За одну ночь? Это невозможно!» «Конечно, возможно! Ведь у него есть турбоупряжка летающих оленей!» — расхохотался ее брат. Тучка пожал плечами. «Ну, если передумаете, приходите ко мне. Я ваши письма вместе со своим отправлю». «Тученцы, не забудь снежинку на конверт наклеить, а то письмо не дойдет!» — фыркнул Кеша. Все покатились со смеху, и Тучке стало очень обидно. Он махнул лапой и отправился домой. Остальные ребята тоже засобирались. «Друзья, нам тоже пора расходиться», — заметил Валя и подхватил коробки от елочных украшений. «Точно!» — поддержал Кеша. «Столько дел, праздник совсем скоро!» Ребята убрали все ненужное и разошлись по домам. У всех были важные дела. Лисичка вместе с цыплятами пекла праздничный торт. Еноты готовили фруктовый лимонад. Кеша мастерил установку для фейерверка. А Тучка что-то шил на швейной машинке. Это что-то было из блестящей красной ткани. Вдруг раздался стук в дверь. Тучка выглянул на улицу, но никого не увидел. А на земле лежал красный конверт с письмом. «Деду Морозу», — прочитал на конверте Тучка. «От кого? Ого!» Тучка улыбнулся и забрал письмо. Вечером, когда стемнело, ребята снова собрались на полянке. Елка была украшена гирляндами, на беседке тоже горели разноцветные фонарики, и было светло, как днем. Кеша воткнул в снег свою установку для салюта. «Вот так!» — довольно сказал он. «Салют будет точно над елкой!» Лисичка и цыплята привезли на санках торт и другие сладости. В беседке накрыли на стол. «Угощение готово!» — объявила лисичка. «Обожаю праздничную еду!» — признался Кеша. Еноты притащили большую корзину. В ней лежали бутылки с лимонадом — клубничным, апельсиновым и ананасовым. «Вот видишь, Саня, я же говорила, что мы будем не последними!» — сказала Соня брату. Тут с горки на санках скатился Валя. Он держал в лапах большие старинные часы. «Ох, ну и тяжелые», — пожаловался он. «Давай помогу», — предложил Кеша. Вместе они поставили часы рядом с беседкой. «Ну вот, все в сборе», — улыбнулся Саня. Лисичка оглядела друзей и ахнула. «А где же Тучка?» «Обычно он не опаздывает», — удивленно заметил Кеша. «Надеюсь, он на нас не обиделся», — сказал Валя. Вдруг из-за елки послышался скрип снега. «Слышите, кто-то идет!» Подскочил Кеша и побежал навстречу. «Тучка, это ты?» Но из-за елки вышел совсем не Тучка, а какой-то старичок с красным носом и длинной белой бородой. Одет он был в красную шубу и меховую шапку. В одной лапе он нес большой мешок, а в другой держал посох, украшенный золотой звездой. «Ой, это не Тучка!» — воскликнула Соня. «Здравствуйте, жители прекрасного леса!» — сказал старичок. Голос у него был смутно знакомым. Ребята смотрели на него, округлив глаза. «Ну что, узнали меня?» — спросил старичок. «Кажется, это настоящий Дед Мороз!» — ахнул Валя. Цыплята запищали и запрыгали от восторга. «Дед Мороз?» — растерялся Кеша. «Но ты же не существуешь!» «Что ж, значит, и подарки у меня не существующие!» Дед Мороз пожал плечами. «Тогда я пошел!» «Нет, нет, Дед Мороз!» – остановил его Саня. «Не уходи! Я же тебе письмо написал!» «Какое письмо?» – не поверил Кеша. «Самое настоящее! Новогоднее!» – ответил Дед Мороз. Он достал из мешка подарочную коробку и протянул ее еноту. «Держи, Саня, как ты и просил, горнолыжные очки!» Саня открыл коробку, вытащил желанный подарок и просиял. «Спасибо!» — от души поблагодарил он доброго волшебника. «Ты же не верил в Деда Мороза!» — удивилась Соня. «Я подумал, что если напишу письмо, а Деда Мороза нет, то я ничего не потеряю. А если не напишу, а он все-таки есть, то останусь без подарка», — объяснил Саня. «Ловко придумал», — невольно восхитился Кеша. «Мог бы и за меня письмо написать», — проворчала Соня. К всеобщему удивлению, Дед Мороз сказал: «Для вас у меня тоже есть подарки». Так Кеша получил ракетки для пинг-понга, лисичка теплые варежки, Соня новые коньки, Валя лопату, а цыплята яркие ботиночки. «А как же Тучка?» – спохватился Кеша. «Он что, останется без подарка?» «Хорошо, что переживаете за друга», – сказал Дед Мороз. «Я его уже навестил и поздравил. Ну, с Новым годом!» «Спасибо!» – хором закричали ребята. Вежливая лисичка сказала: «Приглашаем вас встретить Новый год с нами!» «Спасибо за приглашение, но в новогоднюю ночь мне нужно доставить подарки всем-всем-всем на свете!» – отозвался Дед Мороз и пошел прочь. Ребята помахали ему вслед. Скрывшись за деревьями, Дед Мороз снял шубу, шапку и бороду. Оказалось, что это был Тучка. Белый медвежонок уже в своем обычном образе поспешил обратно на полянку. «Тученцы, ты где пропадал?» – завопил Кеша. «Тут такое было!» «К нам приходил самый настоящий Дед Мороз!» – сообщила лисичка. «С подарками!» – добавила Соня. «Значит, теперь вы в него верите?» – спросил Тучка. «Еще как верим!» – закивал Саня. «Я обязательно отправлю ему письмо в следующем году», – сказал Валя. «Ага!» – поддакнул Кеша. «А я уже завтра утром напишу!» «Главное, снежинки на конверты не забудьте наклеить», — усмехнулся Тучка. Тут раздался звонкий бой часов. «Ой, часы бьют», — воскликнул Валя. Друзья поспешили занять места за праздничным столом. «Давайте есть торт», — сказала лисичка. «И пить лимонад», — поддержал Саня. Часы пробили полночь, и в небо взлетели разноцветные огоньки салюта. Яркие искры распустились удивительными цветами, окрасив небо в алые, золотистые и изумрудные оттенки. «С Новым годом!» – закричали ребята и принялись поздравлять друг друга. Какой это все-таки замечательный праздник! Друзья знали, что в новом году их ждет множество удивительных приключений и невероятных чудес. А главное чудо – это дружба. Читала Ирина Обрезкова.